О чем говорили между собой супруги, разлученные отныне публичным актом подавляющей торжественности? Надо полагать, что Жозефина плакала, и Наполеон был нисколько не веселее ее. Роковое стечение обстоятельств стало между ними. Они были игрушками политики, рабами неумолимой судьбы, и не могли освободиться от этого гнета. Нельзя без щемящей боли расстаться с женщиной, которая была подругой вашей молодости, возле которой вы покоились сладким сном в зрелые годы. Несмотря на недостатки Жозефины, на ее мимолетные измены Наполеону, императорская чета жила счастливо. Впоследствии император никогда не высказывал сожаления по поводу своего рокового шага, так как гордость заглушала в нем голос сердца. Но в смертельном томлении на острове Святой Елены, когда его точила болезнь, и он подвергался ежедневному унижению в когтях британского леопарда, воспоминания о счастливых годах, прожитых Жозефиной, вероятно, мелькало перед Наполеоном. И последний обед в Трианоне, несомненно, вызывал у него угрызение совести. Но его толкала таинственная, неодолимая сила. Как человек, летящий стремглав вниз головой, он уже не мог остановиться, иначе как на дне пропасти, разбившись насмерть. После того, как Жозефина была похоронена заживо в Мальмезоне, стали спешить с приготовлениями ко второму браку императора. Толейран и Фуше, два неразлучных предателя, да вдобавок к ним коварный дипломат Метерних, тот самый, о котором Камбасерес говаривал, он близок к тому, чтобы сделаться государственным человеком, так как он отлично лжет. Торопились предоставить опустевшему и печальному двору Тюильри молодую императрицу. Метерних через герцога Бассано дал знать императору Наполеону, что если он обратится к австрийскому двору с предложением о браке, то не получит отказа, а переговоры не затянутся здесь, как в России. Да, у Австрии действительно не было причин, как у России, затягивать осуществление ожиданий Наполеона. Император австрийский опасался раздробления своей империи. Выдав дочь за Наполеона, он отвращал войну от своего государства, по крайней мере, на время, а выигранное время было здесь, как всегда, спасением. Кроме того, Франца II могли обуревать и честолюбивые мечты. Две монархии, согласно грандиозному плану Наполеона, должны были управлять миром и поддерживать его равновесие. Россия разделяла это всемирное господство с Францией, почему бы Австрии не встать на место России? Франц II решил толкнуть свою дочь в объятия Наполеона. Он позвал графа Нарбонского и открылся ему. Эрцгерцогиня австрийская, снова водворенная во Францию, сказал он с лицемерной нежностью, и изгладил бы печальные воспоминания о Марии Антуанетте и, конечно, побудило бы Наполеона остановиться на мире, чтобы наслаждаться, наконец, своей славой, вместо того, чтобы беспрестанно рисковать ею и трудиться над счастьем народов заодно с добродетельным монархом, для которого Наполеон сделался бы приемным сыном. В начале февраля 1810 года Наполеон, посвященный в намерения австрийского императора, порвал переговоры с императором Александром и отправил собственноручное письмо Францу II. То было официальное предложение.